Глава 15. ЗАГС переполнен. Половина Питера сегодня, наверное, решила пожениться. Ленка невероятно красивая в белоснежном платье с высокой прической. Костик улыбается, как ошалелый. Никогда бы не подумала, что он будет настолько счастлив связать себя узами брака. Свершилось. Третья подруга замужем и бесконечно счастлива. Поздравляем ее, одаривая цветами. Она смеется и улыбается во весь рот. Счастливая. Ну все, теперь Воронова. Счастлива? Да. Ленка показывает обручальное колечко на пальчике, подмигивая. Вика, только ты осталась у нас не замужем. Непорядок. Девочки, я там уже была. Мне не понравилось. Морщу носик. Больше ни ногой. Зря ты так, возмущается Алиса. Вот зря. Найдется тот, кто тебя приручить сможет. И все, поплывет Вика. А мы будем смотреть и напоминать, что ты категорически отказывалась. Не найдется, утверждаю. Павел стоит в стороне с Марком, пока мы шушукаемся с девочками. Даже не подходит ко мне. Держится на расстоянии. Вообще, он всю неделю на глаза мне не показывался. Алиса сказала, они с Марком занимались новым отделом. Так сказать, настраивали рабочий процесс с новыми людьми. Радовалась, что он меня больше не трогает, позволяя спокойно выполнять работу. С другой стороны, привыкла к нашим постоянным пикировкам, чувствовала себя неуютно без его внимания. Перемещаемся в ресторан. Светлое и просторное помещение может вместить намного больше гостей, чем приглашено. Ленкины родные и друзья, многих я знаю. Веселые танцы и конкурсы. Все немного проще, чем на свадьбе у Алисы, где присутствовал весь питерский бомонд. Наблюдаю, как Павел приглашает на танец уже третью по счету девушку. Всех решил перепробовать. А как же его планы? Даже не смотрит в мою сторону. Делает вид, что мы не знакомы. Пусть. Так проще. Никто даже не сомневался, что Артов легко меня заменит. Его симпатии недолговечны. Влюбленность и заинтересованность быстро проходят. Долго не страдает, находя утешение в объятиях новой женщины. Вика. Чувствую прикосновение к руке. Поворачиваюсь, вижу перед собой маму Павла и Марка. Здравствуйте, Ольга Андреевна. Радушно улыбаюсь женщине. Она бесконечно мне приятна. Напоминает мою маму. Ой, не забыли, как меня зовут? Нет, конечно. Как вы могли такое подумать? А где Алексей Дмитриевич? Оглядываюсь по сторонам, не наблюдая отца Павла. Полчаса назад приехали, а он уже какие-то дела обсуждает. Выцепил жениха и беседы с ним беседует. Радушно улыбается. И в ответ мне хочется одарить ее теплом. Вика, у меня вопрос. Начинает издалека. Вам мой младший сын нравится? Осмысливаю то, что она спрашивает. Она правда интересуется? Ваш сын красивый и привлекающий внимание женского пола мужчина. Несомненно. А вам он нравится? Настаивает. Да. Нет смысла врать хотя бы самой себе. Он многим нравится. Я бы сказала, он в моем вкусе как мужчина. Выходите за него замуж. Давлюсь от предложения Ольги Андреевны. Плохо понимаю, чего она от меня желает добиться. Это как? Просто выйти, что ли? Не поняла. Ну как же, нужно, конечно, повстречаться, узнать друг друга лучше, а потом... Ну лучше не затягивать. Он вам нравится, вы в его вкусе. Все просто. Ни хрена не просто, скажу я вам. Взяли и поженились, потому что мама так захотела. Все, Павлика, видимо, не спрашивали даже. Решили сами и озвучили итог. Не просто совсем. Мы слишком разные, очень. Вместе мы быть не сможем, Ольга Андреевна. Почему? Непонимающе таращится женщина. Вы мне сразу понравились. Умная, рассудительная, адекватная. Не то что эти модели. Закатывает глаза, и я понимаю, что сейчас она имеет в виду Никольскую и Полину. Павлику нужна такая, как вы. Я знаю. И столько уверенности в ее глазах, что кажется, этой самой уверенностью она может прямо сейчас поделиться с половиной города. Ольга Андреевна, я не могу. Не верю больше в брак. И мужчинам больше не верю. Почему-то именно ей хочется рассказать об истинных причинах моего сознательного одиночества. Вас обидели, да? Да, сильно. Это поправимо. Я понимаю, вам было настолько больно, что теперь вы боитесь быть преданными снова. Страх появился, что каждый человек, который нравится, собирается разбить ваше сердце. Она говорит, а у меня вязкий ком к горлу подкатывает. Словно мысли мои прочла и внутрь заглянула. Главное снова поверить. Понимаете? Павлик не обидит. Он заботиться будет, я знаю. И такой взгляд у нее в этот момент искренний и открытый, что хочется прямо сейчас бежать к Павлику и безоговорочно ему верить, несмотря ни на что. Но я не могу. Больше не могу. Непроизвольно поворачиваюсь в сторону Артова, встречаясь с ним взглядом. Не знаю, что он сейчас видит, но сразу же смотрит на мать и снова переводит взгляд на меня. «Извините, Ольга Андреевна, но я не могу. Вам лучше подыскать для сына другую девушку». «Жаль», — вздыхает. «Очень жаль. А ведь другая ему не подойдет, понимаете? Вот так». Провожаю взглядом поникшую женщину. На душе нехорошо настолько, что прямо сейчас готова бежать к Артову, лишь бы она снова улыбалась. «Что мама спрашивала?» От неожиданности появления Павла за спиной даже подпрыгиваю. «Ничего особенного, просто болтали». «Ничего особенного? У тебя взгляд был, будто тебя только что к смертной казни приговорили без права помилования». «Тебе показалось». «Не показалось, что говорила?» Стоит позади, но решительно настроен получить ответ. «Предлагала замуж за тебя выйти». «А ты?» Дышит мне в затылок. «Вежливо отказала. Объяснила, что мы друг другу не подходим. Слишком разные. Тебе другая женщина нужна». Говорю, уставившись в одну точку. Громко играет музыка, моргает свет разноцветными огнями. На нас никто не обращает внимания. «Это ты так решила?» «Да. А разве нет?» «Не вижу его лица. Не могу считать, какие в данный момент испытывает эмоции. И не нужно. Так лучше». «Зачем тебе мой ответ? Ты уже все решила». Оборачиваюсь, но Артова уже нет. Оглядываюсь и не нахожу его. Словно испарился, так и оставив мой вопрос без ответа. Павел появляется почти через час. Напряженный, сосредоточенный, задумчивый. Приглашает на танец еще нескольких девушек, которые, не стесняясь, млеют в его руках, улыбаются и строят глазки. Я тоже не отказываюсь танцевать, принимая приглашения всех подряд. Каждый из нас развлекается на празднике по-своему. Стараемся не смотреть в сторону друг друга, демонстративно выказывая безразличие. Так лучше. Для нас обоих. Уже далеко за полночь. Невесту и жениха проводили, гости потихоньку расходятся. Надя с Яром, как и планировали, сняли номер в отеле, остались мы с Алиской. «Вик, идешь?» Алиса тянет за руку. Марк вышагивает впереди. «Мы тебя отвезем». Киваю. Но когда уже почти подходим к машине, я вспоминаю, что Артовы приехали с Павлом. Алиса так легко дала обещание за него, словно не помнит, что у Павла были свои важные планы после праздника, в которые поездка через весь город вряд ли вписывается. «Алис, не надо, наверное. Не думаю, что Павел Алексеевич пожелает ночью тащиться в мой район. Далеко». Выпутываюсь из ее захвата, останавливаюсь. «Да нет же!» – подталкивает меня к машине. «Я договорилась заранее. Он знает, что тебя нужно отвезти. Согласился сразу, не раздумывая. Уверил, что ему не составит труда». «Заранее договорилась? Это когда, интересно? До того, как Ольга Андреевна предлагала мне выйти за него замуж? Или уже после, когда мы снова не поняли друг друга?» «Тебе на переднее», — бросает Алиска, забираясь с Марком назад. Пару секунд стою, как парализованная перед открытой дверью автомобиля. Но все же забираюсь, устраиваясь удобнее. Мгновенно накатывают воспоминания, как буквально неделю назад в этой самой машине мы, голодные и возбужденные, готовы были сожрать друг друга. Рассматриваю парковку. Несколько машин, наверное, гостей со свадьбы. Знакомая фигура мелькает между автомобилями. Артём? Да нет, Ленка ведь его не приглашала. Показалось, наверное. Встряхиваю головой, чтобы откинуть наваждение. Павел садится за руль, кажется, даже не удостоив меня взгляда. «Сначала вас», — комментирует. «Тут 4 квартала всего. Потом Викторию». «Да, Паш, нас!» — скулит Алиска. «У меня ножки устали и отекли. А еще я спать хочу. Мы хотим». Почти лежит на Марке, сонно зевая. «Потерпи немного». Старший Арта в самоочаровании. 10 минут и будешь в кроватке. Я тебя донесу». Подруга лишь вздыхает. «Вот с таким мужчиной можно быть слабой девочкой. А он сильный и большой, укроет тебя от любой проблемы и на руках в кровать отнесет. Да вообще куда угодно отнесет. Улыбаюсь сама себе, млея от осознания, что Алиска смогла приручить страшное чудовище, подчинив полностью своим прихотям. А Марк готов мчаться, сломя голову, лишь бы его любимая жена была всем довольна. Артовы покидают нас. Алиса почти спит, поэтому Марк легко подхватывает ее на руки и спокойно идет в дом. Даже не попрощалась Соня. Остаемся с Павлом наедине. «Я тоже здесь выйду, сама доберусь. Много времени потратишь, чтобы меня отвезти, а потом еще возвращаться. Предлагаю Артову». «Нет». Давит на газ, выруливая с парковки. «Я обещал». «Зачем? У тебя ведь планы были. Не хочу быть той, что все испортила». «Ничего не испортила». Выезжает на дорогу, ускоряясь. «Мои планы по-прежнему в силе». Минут через 10 понимаю, что мы едем совсем не в направлении моего дома. В другую сторону, противоположную. «А куда ты едешь?» Всматриваюсь в ночные огни города. «Нам не сюда». «Сюда. Я домой еду. К себе». Спокойно пожимает плечами. «Не поняла». «Что-то не поняла. Я еду домой исполнять задуманное. А мои планы ты». «Ах ты!» Бью его кулачком в плечо. «Ты даже меня не спросил». «А зачем? Чтобы ты сразу отказалась и сбежала на такси домой? Я это уже знаю, подготовился заранее. А сейчас у тебя выбора нет. На ходу ведь не выпрыгнешь. Ты же не дура?» Напоминает, что я ему говорила неделю назад. «У меня ребенок дома». «Не ври». Останавливает меня. «Алиса сказала, что детей забрала с собой на дачу соседка. Рита, кажется. Приедет только завтра. Ты свободна сегодня, можешь остаться у меня». «Нет». «Я, по-моему, популярно объяснила, почему не желаю проводить ночь вместе. Но ты, видимо, плохо слушал. Впрочем, как и всегда». Соплю, отвернувшись от него. Въезжаем на парковку элитного дома. Останавливается, поворачивается ко мне. «Ты сама сказала, что просто секс возможен, так?» Киваю. «Хочу просто секса. Неделя прошла после того, как мы в последний раз виделись. Я же не железный». «Так найди себе кого-нибудь просто для секса. В чем проблема?» «Зачем искать, если у меня есть ты? Я хочу тебя». Чеканит каждое слово, притягивая за шею ближе. «А если я не хочу?» Откровенно дышу, потому что он сейчас слишком близко, а воображение уже рисует откровенные картинки нашей близости. «Хочешь, ненасытная?» Прикасается к губам. «Это мы уже проходили, пошли». Практически силой вытаскивает меня из машины, утягивая за собой в лифт. Через 5 минут вталкивает меня в двери квартиры. В прихожей полумрак, не понимаю, куда идти и что делать. Замираю на пороге. Обнимает сзади, прижимая к себе вплотную. Я уже чувствую его возбуждение, отчего дыхание обрывистое и горячее. Разворачивает, прижимая к стене. Хочет поцеловать, но я уворачиваюсь. «Не буду тебя целовать». «Не будешь?» Льдистые глаза нагло ухмыляются. «Значит, буду я». И тут же опускается передо мной на колени.